Птичка издала музыкальную трель в ответ. Еще дальше, чем первая. «Щебетуны!» — не сказала, выплюнул колдун. «Как курва-щип! Как драный совами курва-щип! Мы точно где-то прогневили рут!» Путешествуя с соломенными плащами, в самых диких уголках Ила мы дважды встречали этих созданий. Они не подходили близко, не став связываться с большим вооруженным отрядом, лишь наблюдали. А после отправлялись искать менее опасную добычу. «Никогда не сталкивался с ними близко?» — небрежно спросил я. «До сегодняшнего дня одноликая миновала. Их всего двое. Что делаем?» «Даже двоих для нас за глаза. Я продолжил путь в том же направлении, что и раньше. Но разочарую тебя. Всего два щебетуна — это небывалое явление. Охотятся они минимум четверками. Обычно их от 8 до 16. В подтверждение моих слов щебет теперь раздался справа, где-то за лесом. А делаем мы то же самое, что и прежде. Идем. У твари иммунитет к любой магии. Перевожу. Болохов столь встревожен, что говорит очевидные для меня вещи, но и тактично заявляет, что его суровая белая ветвь здесь нам ничем не поможет. У меня есть сабля. Прозвучало это жалко. Просто иди, это единственное, что мы можем сделать. «Ну, еще мы можем бежать». Я счел его шутку забавной, хотя он, кажется, не особо шутил. «Интересное состязание. Кто быстрее устанет, того первым и съедят. Но лучше их не подзадоривать, иначе все закончится быстрее и не так, как я хочу». «А имеются варианты, как быть съеденным? Ты слишком спокоен для добычи. Есть причина?» «Ил — такое место, где лучше до последнего сохранять спокойствие». «Если паниковать, суетиться и не иметь плана, он сожрет тебя гораздо быстрее, щебетуна. Так что да, у меня есть серьезная причина не суетиться». «Если надеешься, что они нас не заметят, то ветер все портит. Они уже знают, что мы здесь, и потому болтают». «Они болтают, чтобы мы про них знали. Нас загоняют». Болохов надул щеки и выпустил воздух. «Как росские полярные волки? Впереди стая?» «Да». «Ну-ну». «Довольно спокойная реакция, если подумать. Я бы сказал, у колдуна железная воля, коли понимает, что мы идем прямо в голодные пасти. Я сегодня без ножа. Не мог бы ты одолжить свой, маленький?» Он, не спрашивая, извлек из кармана ножичек, клинок размером не больше мизинца. Его Болохов использовал при некоторых ритуалах или точил веточки на привалах, особенно в моменты, когда был раздражен и пытался успокоиться. «Просто любопытно посмотреть, как ты им постараешься заколоть одну из этих тварей. Или это, чтобы попробовать убить себя?» «Слишком радикально для меня. Да и надеюсь, что окончательно умереть у меня не получится. Хотя пойми, что там решит дерево в следующий раз». Я проколол подушечку безымянного пальца на левой руке. Выступила кровь, и я протянул руку к Болохову. Он не отшатнулся, нет. Так, чуть подался назад, в вежливом недоумении поднимая брови. «Дарить собственную кровь колдуну магии крови — это довольно необдуманно». «Тогда ты должен оценить мою щедрость», — в тон ему произнес я. «Я рискую, чтобы вернуть тебя к семье». Он подставил щеку, и я провел по ней, оставляя тонкий окровавленный след. «Слишком любопытно. Хочу понять, как это может помочь против них». «О, они чуют кровь за лигу, если ветер правильный. А это будет для них отметкой, что ты со мной». «Точнее, что он полностью принадлежит мне. Моя собственность, мой раб, моя добыча, на которую не стоит покушаться чужакам, ибо запах для них, даже запах из далекого прошлого, важный знак». Чириканье загонщиков не умолкало и, кажется, чуть приблизилось. Нас встретили возле каменистых холмов с террасами, которые давно не напоминали сады. Пара мощных, широкогрудых, пятнистых зверей, чем-то похожих на гиен, только в два раза крупнее, перекрыли нам дорогу. Жесткая серо-черная шерсть, черные морды, большие круглые уши. Они казались неуклюжими из-за длинных передних и коротких задних лап, но я прекрасно знал, сколь быстры и проворны на самом деле могут быть. Еще четверо появились на террасах, слева и справа от нас, прямо над нами, вытягивая шеи, нюхая воздух. 6 самок. Они крупнее самцов и ведут охоту, пока те защищают щенков и молодняк, который тоже где-то поблизости и ждет сигнала, когда придет пора, и им будет позволено присоединиться к ужину. «Долби меня, дятлы!» — прошептал Болохов, ощущая себя почти так же неуютно, как я. Ярко-оранжевые глаза зверей следили за каждым нашим движением. «Они, между прочим, понимают человеческую речь», — предупредил я его. Те, что загоняли нас, подошли сзади, встав полукругом, вывалив языки. Одна из них, помешков, легла, положила морду на вытянутые лапы, протяжно вздохнула, собираясь насладиться зрелищем. «А», — сказал Рос, — «предлагаешь не мешать им, пока станут нас убивать, чтобы им было комфортнее грызть наши кости?» Я пытался определить среди них старшую, та, которая крупнее, или та, у которой на морде больше всего шрамов. Два зверя, чуть опустив головы и приподняв верхние губы, так что блеснули редкие, но мощные зубы, на кривых лапах двинулись к нам. Нас разделяло футов 40, но я прекрасно слышал, как клокочет в них едва слышное рычание. «Может, хватит представления?» — довольно раздраженно, громко спросил я. Совершенно бледный и вспотевший Болохов посмотрел на меня точно на сумасшедшего. Это внесло сомнение в ряды атакующих. Они стали неуверенно переступать с лапы на лапу. За спиной резко чирикнуло. «Щебетун!» — по мне, как ничем не примечательная мелкая самка, та самая, что только что прилегла, встала, двинулась к нам по дуге, постепенно сужая ее. В итоге остановилась в футе от нас. От ее шерсти смердело псиной, илом и тухлым мясом. А уж как воняло из ее распахнутой пасти, не передать. Но пришлось быть вежливым риттером, проявить воспитание, словно заметил в костюме знакомого ошибку, но правилам этикета надлежит не указывать на столь досадные промахи. Эта самая мелкая холка и мне была до середины груди, а весила, полагаю, в 3 раза больше. Я смело протянул ей левую руку, раскрытой ладонью вперед. Кровь на проколотом пальце засохла, но это было неважно. Она громко и протяжно понюхала, хотя, полагаю, в этом не было нужды, и так все для себя решила, иначе бы ее стая уже разорвала нас. Однажды мы с Рейном видели, как две псины потянули человека за руки и за ноги так, что получилось 2 неполных человека. Огромный мокрый нос ткнулся в ладонь, хотя если кому-то нужна точность, то часть носа, ибо моей ладони на весь размер не хватило. Затем она вытянула шею, пристроив тяжеленную голову мне на плечо. В горле у нее урчало так, что вибрация проходила через меня куда-то в землю. Я, как меня этому учил Рейн, осторожно потрепал щебетунью по шее. Помню, как в первый раз еще ребенком я боялся. До мокрой спины и дрожи рук. Шутка ли? Касаться твари, способной в одиночку умять целого пони и еще не отказавшейся бы от добавки. Глаза у Болохова были вытаращены. На максимальный размер, разрешенный всеми возможными эдиктами Аюры. Полагаю, он меньше бы удивился, если бы у меня из кармана выбрался кто-то из светозарных, спел жалобную песенку, а на финале протянул шляпу, прося подаяния в виде медной монетки. Его старшая самка проигнорировала. Она отступила назад, заглядывая мне в лицо с той собачьей миной радости, что порой появляется у этих животных, когда они встречают добрых друзей. Правда, хвостом не виляла из-за его отсутствия. Чирикнула. Совершенно разными трелями, прерывающимися быстрыми, частыми щелчками высокой и низкой тональности, во всем этом прослеживалась речь. «Прости», — сказал я ей. «Уже нет среди нас тех, кто помнит ваш язык». Она фыркнула с явным сожалением и снова легла, позволяя другим самкам подходить ко мне для приветствия. Каждая нюхала, тыкалась носом в ладонь, клала морду на плечо, и каждую я хлопал по шее. Они чирикали между собой, обсуждая нашу встречу. Радостно, озадаченно, потрясенно. Появившиеся самцы, куда более низкорослые и поджарые, привели щенков. Уже не мелочь. Те обычно оставались в норах стаи, а годовалые, еще не участвующие в охоте. Любопытные, суетливые, лопоухие, они щебетали словно воробушки, разглядывая меня, но держась на расстоянии, не решаясь нарушить границы. Их переступил лишь один из псов, и старая сука с одним глазом, подошедшая ко мне самой последней, прижала уши, вздыбила сизую шерсть на загривке, опустила голову и зарычала, жутко и низко, скаля зубы. В этом рыке уже не было никакой речи, лишь угроза, заставившая нарушившего какие-то правила стаи прижаться к земле и уползти в сторону. «Ну, пошли», — сказал я Болохову, шагнув вперед. Его не надо было упрашивать. Щебетуны не препятствовали, стая осталась позади. С нами направился лишь эскорт из старшей самки и второй, которая вся была в шрамах. Держались они по бокам от нас, в сотни шагов, выступая эдаким почетным конвоем, иногда перечерикиваясь между собой. «Почему?» — спросил Болохов. «Очень хороший вопрос, друзья мои. Я мог бы рассказать ему семейное предание, про которое давно все забыли, об обычной, давно исчезнувшей породе бойцовских псов, которые были с храбрыми людьми во время покорения Ила, о колдунах, улучшавших их выживаемость и мощь с помощью этого пространства и тех тварей, что здесь обитали. Точнее, об одном таком колдуне, моем предке, который вывел несколько подобных собак, или некогда на них отдаленно похожих. Когтеточка давал им жизнь с помощью колдовства и своей крови, а они запомнили ее запах. Даже спустя десятки поколений, даже когда он исчез где-то в Иле после сражения со светозарными, это записано где-то в глубинных инстинктах всех рожденных щебетунов, преклонение перед их создателем, творцом и богом. Не знаю, сколько во мне осталось той истинной крови когтеточки, она должна быть сильно разбавлена предками за века, но ее все еще достаточно, чтобы я чувствовал Ил, а щебетуны чувствовали меня и признавали мое право, по крайней мере, не быть ими съеденным. Поэтому любая стая, которую я встречаю, всегда меня пропускает, а иногда сопровождает и охраняет. И все это я мог бы сказать Болохову, но по понятным причинам говорить не стал. Чем меньше людей знает о моем предке, а в последнее время их как-то прибавилось, тем лучше. Поэтому я совершенно бессовестно солгал. Они разумны, помнят запахи, а также могут делиться информацией друг с другом. Когда-то мы с братом спасли одного из щенков этого племени. Не в этой стае, но щебетунам не чужда благодарность. Он, кажется, остался удовлетворен ответом. «Маленькая доброта приводит к хорошим последствиям. Редкая удача в нашем мире». Холмы сближались, террасы нависали над нами все ниже, закрывая месяц и погружая местность в холодные тени, пока совсем не перекрыли дорогу, оставляя нам лишь один путь – вверх, по узкой тропе, с сыплющимися из-под ног мелкими камушками, от террасы к террасе, с щебетунами, дышащими в спину. «Лучшего пути нет». Болохов оглянулся назад, на долину, рощи черных акаций, бурую ленту грязной реки и какие-то сияющие пузыри малахитового цвета, рождающиеся за горизонтом, собирающиеся в нечто, подобное облакам и летящие против ветра. Ил говорил, что это лучший путь. Прямо, на верхние террасы. «Если и есть, то я о нем ничего не знаю. Осталось совсем немного, я в этом уверен». «Долби меня, дятлы». Минут через 10 щебетуны остановились, словно уткнулись в невидимую границу. Кажется, их территория и охотничьи угодья заканчивались здесь. А быть может, там дальше земли существ, с которыми они просто не желают связываться. Такой вариант тоже нельзя исключать. Старшая самка на прощание опять положила голову мне на плечо, чирикнула нечто ободряющее и отправилась на спуск вместе со спутницей. «Я до последнего думал, что они передумают и сожрут нас». Болохов снял шляпу, вытер рукавом вспотевший от подъема лоб. «Эту встречу я точно запомню. Долби меня, дятлы». Последние три слова были сказаны потрясенно пораженным тоном. Мы забрались на плоскую вершину ступенчатого холма, чтобы увидеть открывающуюся перед нами местность. Поля кроваво-алой травы, темно-бордовые рощи, петляющая между ними бирюзовая дорога из застывшего минерала, природу которого отсюда я не мог понять, но он блестел в свете месяца холодным мертвым светом. Довольно далеко, наверное, в часе пешим ходом от нас, среди седой проплешины, пожравшей алую траву и бордовые деревья, вздымаясь высоко вверх, застыл серебристо-синий конус улья. Очень большой, гораздо больший, чем тот, к которому мы ходили с Элфи. Древний, необычный, похожий на собранный из скелетов разномастных морских чудовищ, с черными лакунами сот, извивами, вмятинами, выступами, ребрами жесткости. Его окаменевшие ноги глубоко ушли в землю, распространяя вокруг себя остатки сохранившегося холода. «Неожиданно», — признал я. «Куда он полз? Не к шельфу же? Слишком далеко». «Сам в толк не возьму». Болохов хмурил светлые брови, сунув руки в карманы. «Его остановили?» «Повреждений не вижу, во всяком случае отсюда. Он древний. Наверное, времен войн светозарных друг с другом. Мало ли что тогда произошло и для каких целей его использовали. Одно могу сказать, с большой вероятностью мы первые люди, которые его видят. Этот уголок Ила совершенно неизведан». За все время я не видел здесь никаких признаков присутствия человека, остатков костров, следов или даже костей тех, кто прибыл сюда раньше нас. «Сомневаюсь», — возразил он. Сюда вел один из порталов, значит, здесь бывали. Возможно, из-за этого самого улья. Возможно, из-за булыжников. Ох уж эти булыжники, друзья мои. Очень уж они не дают покоя людям. Колдунам в особенности. Руны слишком ценны, чтобы не стремиться ими завладеть. Даже ценой собственной жизни. Возможно, эхом повторил я. Но улей отвлек твое внимание. Есть кое-что куда более интересное, чем этот колосс. Я указал пальцем. Там, сливаясь с высокой красной травой, стояли деревянные алые врата, сложенные из трех круглых деревенских стволов в форме росской буквы «П». Он прищурился, пытаясь найти объект, затем увидел, и на его обычно холодном лице расползлась улыбка, затронувшая даже глаза, что еще большая редкость. «Я-то думал, что с моим счастьем только в бор по грибы. А поди же ты!» «Что?» — переспросил я. «Неважно», — отмахнулся он. «Глупости это. Если они все еще активны, наш путь домой сократится через кладбище храбрых людей. Например, выберемся у озера, это совсем близко к шельфу». Я с некоторым сомнением сжал кулак, так что один из суставов на пальце сухо щелкнул. «Возможно», — в который раз точно попугай пробормотал я. «Давай сперва узнаем, активны ли они. Слишком уж хорошо все складывается». «Что тебя смущает насчет кладбища?» Он начал спуск по тонкой тропке, лесенкой прыгающей из каскада на каскад. «Тем, что оно довольно известно. Есть карты большинства его частей. Каньоны по краям, западная часть, пусть этот ориентир и условен, расширяющаяся спираль. Я был, скажем так, в большинстве его частей, почти везде, и проходил через все его врата, чтобы посмотреть, куда они ведут. Этих среди них не было». «Ты сказал, что был в большинстве мест кладбища, но не везде». «Да, вполне достойный аргумент. В самые дальние секторы я не заходил, но заходили другие, и пути тех выходов также отмечены на картах. Нет ни одного описания, вы окажетесь рядом с древним ульем. Другая причина – врата не работают. Третья – они ведут не на кладбище храбрых людей». Он сбавил шаг. «То есть, теоретически, можно провалиться глубже?» «И даже практически. Пойди пойми, кто их строил и зачем. Короче, мы никогда не узнаем, пока не попробуем. Я за то, чтобы рискнуть». «Это лучше, чем плестись через весь ил», — согласился он. Пока мы спускались вниз, Болохов что-то бормотал себе под нос, то и дело поглядывая на конус улья. «Я знаю, о чем ты думаешь. Слова я подбирал с осторожностью». «Да ну», — ответил он резко, досадуя на то, что я заметил. «Слишком большой соблазн. Все складывается идеально. Улей, к которому до сих пор не приближался ни один охотник за рунами, и человек, способный переносить булыжники. Двойная удача у тебя в руках». Его щека дернулась, взгляд был тяжелым. «Гора материала, который превратится в руны. При удаче, потратив неделю, можно набить сумку. Тогда даже мои правнуки будут обеспечены деньгами. А я забуду о том, чтобы ходить в илы и использовать свое колдовство». «Я думал, тебе это нравится». «Ага. Примерно как тетереву, которого зажаривают на углях. В белой ветви нет ничего хорошего, даже для ее носителя. Я совсем не буду страдать, если она исчезнет из моей жизни. Просто сейчас колдовство — это единственное, что я имею и умею. Именно поэтому меня нанимает капитан. А это...» Болохов ткнул в сторону улья. «Лучший повод, причина и возможность, чтобы соскочить раз и навсегда. Жить жизнью простого человека». «Не ври себе. Ты умрешь со скуки, если потеряешь то, что является частью тебя». Его взгляд вновь обратился на улей. «Может, доберемся до него?» «Нет, я не понесу булыжники и тем самым спасу тебе жизнь. Мне не нравится это место. Стоит уйти как можно скорее, а не волочиться до улья через все поле. К тому же ты забываешь, людей здесь, может, и не было, но прихвостней светозарных достаточно. За сотни лет они должны были его опустошить до самой макушки. Руны им нужны не меньше, чем нам. Даже отсюда я вижу, что друзы кристаллов лопнули, а значит, то, что разлетелось по округе, давно подобрали». «Или нет?» Он вздохнул, словно прогонял наваждение. «В любом случае ты прав. Не время и не место. Стоит пригасить свою жадность и прогнать мечты до надежды». «Достойно уважения. Не все могут это сделать, погасить свою жадность, и часто платят за ошибки». Спустившись и оказавшись у высокой, выше талии травы, мы, не сговариваясь, взялись каждое за свое оружие. Я вытащил вампира, мой спутник сунул руну под язык. Опыт Ила говорил, в таких местах прячутся хищники, порой самые неприятные. Так что через волнующееся красное поле мы шли с такой же осторожностью, как через незнакомое болото. Над травой порхали создания, похожие на бабочек, вот только их бледно-голубые крылья были сотканы из чьей-то кожи. Рут миловала, до врат мы дошли без приключений. Они оказались еще древнее, чем те у Розового озера, рядом с шельфом. Дерево растрескалось, отходило длинными щепками. На правом столбе следы чьих-то зубов, прогрызенные ходы жучков, странные язвы. Они доживали последние десятилетия и в скором времени должны были рухнуть. Я переглянулся с Болоховым, а затем мы одновременно сделали шаг в проем. «Интересно, девки пляшут». Колдун с серым лицом сидел на корточках, положив руки на колени, так что его запястья свисали, а пальцы с грязными ногтями подрагивали. Пожалуй, мне начинало нравиться это росское выражение. В нем оказалось множество подтекстов, в зависимости от ситуации. Можно было выразить легкое удивление, или же недоумение, несогласие, или, как сейчас, полную катастрофу. Мои ожидания оправдались. Врата оказались активны. И, судя по давлению на уши при перемещении, мы очутились гораздо ближе к шельфу, чем раньше. И еще одна большая удача. Ну а третье — это действительно было кладбище храбрых людей, а не какое-нибудь жерло остывшего вулкана, по края наполненного кислотой. Можно сказать, что везло нам точно совам, наткнувшимся на поляну мышей. Но лучше не говорить. И даже не надеяться. Ибо за всеми этими удачными случайностями, скрываясь словно за занавеской, таилась серьезная проблема. Врата не пережили нашего перехода, оказавшись гораздо более хрупкими, чем я предполагал. Разрушились, разлетевшись щепками у нас за спинами, отрезая дорогу назад. Как и все другие части величественного некрополя, этот сектор начинался с глубокого каньона давно исчезнувшей реки, проточившей в красном песчанике целый лабиринт, заросший белой и вечно цветущей мальвой. Здесь она росла так плотно, что вставала перед нами стеной, полностью скрывая за собой нижние ярусы гробниц. Но ни разрушенные врата, ни мальва, через которую придется прорубаться вампирам, ни тем более гробницы давно погибших героев не являлись той серьезной проблемой, о которой я только что упомянул. Проблемой был запах. Легкий, едва уловимый запах дрожжевого теста, смешанного с ароматом цветущей ванили. Один из самых худших, которые можно встретить в Иле. Где-то здесь, слишком близко к нам, устроил нору жеребенок. Я с саблей рубил себе дорогу, роняя высокие стебли с распустившимися тяжелыми бутонами, словно солдат, попавших под выстрел картечи. Прямоугольные усыпальницы, стоявшие у стены, поднимались вверх, нависая друг над другом в 5 этажей. Колдун ничего не спрашивал, смотрел, как я подтягиваюсь на 2-й ярус, перекидываю ногу, с него подпрыгиваю и забираюсь на 3-й. Можно было бы и выше, но уже и так видно заросший белым каньон, уходящий ломаной линией вперед. Спустившись, я продолжал ощущать под руками странно теплый камень гробниц. Я думал об Иде. Где она? Что с ней? И молил ее про себя. «Выживи, дождись. Я постараюсь найти тебя. Вот только выберусь из этой передряги». Понимал, что надежда слабая. Время играет и против нее, и против меня, но... Дери меня, совы, вечно это «но». Выли первый закон, говорящий, ты можешь сколь угодно строить планы, но будет так, как решит удача, Рут, сытый птах, в конце концов. Ты можешь лишь принять свою судьбу и постараться выжить. Какое-то время. «Как минимум 2000 футов до того места, где каньон разделяется на 3 коридора», — сказал я Россу то, что увидел сверху. «Через заросли». «Он может быть где угодно», — последовал мрачный ответ. «Запах слабый и старый. Возможно, несет от заброшенного логова». Я потер подбородок. «Не надеялся бы. Слабый, потому что он не рядом с нами». «Что ему тут делать? Жрать цветы да камни? Или этих?» Он пренебрежительно мотнул головой в сторону гробниц. «7-е дочери не гнушаются. Я не был специалистом в желаниях жеребят. И говори потише». «Ладно». Болохов неприятно щелкнул пальцами, дернул щекой. Посмотрел на небо, словно ища у него ответа, отчего нам такое невезение. «Свинья не съест». «Что?» Порой обрывки его русских поговорок ставили меня в тупик. «Прорвемся. Тебе знаком этот сектор?» Возле входов они часто похожи друг на друга, но с уверенностью могу сказать, что здесь я впервые. Это какой-то отдаленный район. Про него ни в книгах, ни в разговорах при мне не упоминалось. Возможно, здесь не было людей с тех пор, как над мертвецами положили каменные крышки. Выходит, погост сильно больше, чем мы думаем. В дальние углы, если и забирались, то не возвращались. И, судя по запаху, я могу понять, от чего так случилось. Я прислушался, но здесь, как обычно, властвовала гнетущая тишина. «Ты встречался раньше с жеребятами?» «Да, в молодости. Я смог его убить». Он говорил без всякой гордости, просто делился фактом. Серьезное заявление, даже для колдуна Белой Ветви. Жеребята агрессивны и проворны. Их можно уничтожить даже без колдовства, но при большой удаче и обычно с большими жертвами. «В одиночку?» «Выжил только я». Еще один простой, но честный факт. Уже понятнее. Пока же ребенок рвал спутников, Болохов бил его магией. «Обнадеживает», — сухо произнес я. «Да ну!» «С тобой шансов гораздо больше, чем с тем же Ларченковым». «Хм, мне нужен совет специалиста по Илу. Как мы поступим, Медуница?» «Не будь ты колдуном, я сказал бы, что мы постараемся прокрасться точно мышки, но у тебя с собой солнцесветы». «Беда». Мы замолчали, глядя на каньон, на проклятущую мальву и на то, что скрыто за ней. Жеребята — странные существа. Их сотворил отец табунов, когда началось его противостояние с когтеточкой, а после и с остальными светозарными. В тот мрачный век, используя свою силу, знания, ил, плоть человека и тварей, которых он нашел где-то в областях недалеко от гнезда, он выставил на суд сытого птаха создание, которое стало основой его армии, первого табуна, жеребенка. Тех, кто мог уничтожать рыцарей, которых впоследствии назвали храбрыми людьми. Тех, кто убивал колдунов, еще не ставших суани и вьитини. Жеребят истребили в страшных войнах, бушевавших по всему Илу, так что от нескольких табунов остались лишь жалкие крохи. Мощная сила, с которой считался даже когтеточка, исчезла следом за своим создателем, отцом табунов, погибшим где-то среди кристальных фонарей, а может, каштановых дебрей на руках у Златовласки. Остались лишь единицы, расползшиеся по Илу, изменившиеся еще сильнее, одичавшие, переродившиеся, расплодившиеся и забывшие своего Творца, в отличие от тех же щебетунов, которые до сих пор помнят моего предка. Фрок когда-то сказала, «На счастье человечества же ребята сильно измельчали и ослабели. Тут, конечно, я порадуюсь новости, но и того, что осталось, людям хватает за глаза». Как правило, они держатся на дальних рубежах Ила, довольно редко охотясь близко к шельфу, но случается всякое. Ил перетряхивает, и твари приходят из глубин. Рейн рассказывал мне, что встречал вместе с отцом не эту вот молодую поросль, а одного из древних, уцелевших с тех времен. И это зрелище в первый и последний раз заставило его задуматься о том, чтобы больше никогда не уходить из Аюры. Ну а что касается солнцесветов, о которых мы только что говорили, жеребята чувствуют их. Ибо где солнцесвет, там и колдун. А эти создания были сотворены в том числе, чтобы находить их и убивать, ослабляя силы тех, кто когда-то выбрал сторону когтеточки. То есть мимо мы не проскользнем, и перед нами большая дилемма. Оставить солнцесветы здесь и попробовать проскочить, но если он нас заметит, то мы останемся, уж простите за такую аналогию среди воспитанных людей, с голым задом против очень злой и очень голодной дери ее совы. Если пойдем с цветком, то шанс не привлечь его внимания примерно такой же, как бросив соловья в толпу нищих, ожидать, что они возвратят его обратно по доброй воле. Мы не можем вернуться, иначе я бы предложил такой вариант. Дорога здесь одна, только вперед. Угадаем направление и выберем правильную развилку, есть вероятность, что не придется проходить мимо его логова. К тому же нельзя исключать, что оно оставлено, и никакого же ребенка здесь и вовсе нет, кроме его запаха и старых фрагментов плоти, — размышлял я. Цветки бросать нельзя. Ты, полагаю, первый раз перенесся настолько глубоко в Ил, а затем резкий прыжок куда-то на кладбище. И еще будет, с него, если мы выживем. Последствия окажутся страшными, попробуй ты войти в шельф без защиты. Если бы... Если бы до кобы, да во рту росли грибы, да еще и с глазами, как в старые Рязани, — заворчал он, как медведь. «Долби тебя, дятлы! Ладно, пусть с цветками, но их с таким же успехом можно растратить во время боя, если, конечно, раньше не рассыплется руна или не закончатся мои секторы». Примечание. Старая Рязань. Один из южных городов Россов. Большой речной порт. Значит, повезло, что твоя ветвь способна восстанавливать уже полностью опустошенный цветок. Он стрельнул глазами. Восстанавливать с помощью чьей жизни? Твоей? Ил — жестокое место. Он не терпит сантиментов, забывает о дружбе, любви и привязанностях. Здесь часто люди становятся ничуть не лучше, чем местные обитатели. Впрочем, порой случаются и совершенно обратные вещи. Тогда Ил видит и самопожертвование, и взаимопомощь. Иногда. Редко. Почти никогда. Я вспомнил все, чему учил меня старший брат. Напомнил себе, что Ил – жестокое место, и я должен забыть о всяческих сантиментах. Очень надеюсь, что ты используешь какого-нибудь менее знакомого тебе бедолагу, чем я. У шельфа они встречаются. Он прищурился. Можешь обмануть себя, но не меня, Риттар. Ты слишком щепетилен. Впрочем, мы забегаем далеко вперед. К шельфу надо еще дойти с целой головой. Он сунул руку в сумку, где у него лежали цветки, вытащил уже знакомую мне упаковку и вытряхнул себе на руку нечто довольно густое и окровавленное, по консистенции так похожее на кашу, но на самом деле рвоту своей дочери. «Хладнокровие капитана я скопировать не смог», сказав с некоторой ноткой отвращения. «Я-то все думал, для чего ты ее так бережно хранил?» «Сердцем чуял, что пригодится. Иначе бы ветку не стошнило. Она все наперед знала. Надеюсь, мне не придется это есть». Он стал лепить из этой отвратительной массы шарик размером с небольшой апельсин, бросил его под ноги, и тот, вопреки моим ожиданиям, не разлетелся на кусочки, как присуще каше, а остался целым, точно мячик для игры в донг. «Боюсь спрашивать, но все же рискну. Что это?» «Колобок». Я быстро пролистал в памяти книжку росских сказок, которую читал пятилетний Элфи. «Который сбежал от бабки и деда, попав на обед к лисе?» Его блеклые глаза смеялись. «Твои познания в детских небылицах моей страны удивительны. Но это небылицы. Была бы реальность, дед с бабкой оказались бы из белой ветви, а лису колобок сожрал бы. И не только лису. Это мой козырь на случай плохих ситуаций, которому я совсем не рад. Готов?» Я отсалютовал ему вампиром. Он пнул колобка ногой, и тот по дуге отправился в полет, упав далеко впереди, где-то в мальве. Колдун грязными руками сунул руну под язык, и мы пошли. Первый чужеродный звук среди могил — далекий смех седьмой дочери. Эти твари проникают сюда так же, как и мы, через врата. Не знаю, чем их привлекает древний некрополь, но они здесь столь же докучливые обитатели, как комары на болоте. Если придешь, то рано или поздно обязательно наткнешься. Смех возник и смолк, словно его не было. Лишь Болохов, цепко оглядывающий сдвинувшиеся к нам красные стены, вздрогнул от неожиданности и теперь с раздражением на себя хмурился. Мы миновали прямой отрезок после врат, довольно сильно потрудившись, пробираясь мимо стеблей разросшихся растений, на минуту остановившись у развилки, где каньон дробился на три куда более узких и тенистых. Я прошел в каждый на десяток шагов, но запах дрожжевого теста и ванили лишь усиливался. Пахло из каждого прохода, и определить, где безопасно, не было никакой возможности. Болохов достал из кармана серебряную сову. Показал мне, вопросительно подняв брови. Я пожал плечами. Предоставить судьбу Рут, когда все равно не можешь решить и выбрать вполне себе подходящий вариант. Он кинул монету, поймал, посмотрел, ткнул на центральный проход. Совы знают, как он выбирал из трех вариантов при двух возможных, когда есть только аверс и реверс монеты, но я не спорил. Центральный так центральный. Мы прошли его насквозь, вдыхая вонь жеребенка, вздрагивая от каждой тени и ожидая, что эта тварь появится в любую минуту, перегородив и без того узкий лаз своей тушей. Нависающие гробницы царапали наши плечи, и наверху снова хихикнула седьмая дочь, мелькнула в розовом просвете неба и затаилась. Как оказалось дальше, выбирали мы действительно из ничего. Все три хода вновь сливались в один, широченный, разоренный, с высохшими цветами, разбитыми крышками усыпальницы, выброшенными на землю потемневшими от времени останками, лежащими вдоль стен вперемешку с ржавыми фрагментами измочаленных доспехов. Каньон уходил вниз, не глубоко, но достаточно, чтобы было видно того, кто здесь буянил. Нечто огромное и черное, покрытое серой полупрозрачной пленкой, так похожей на грибную слизь, лежало на земле. Ни рук, ни ног, ни головы. Бесформенная клякса, поверхность которой мерно вздымалась и опадала. Я посмотрел на Болохова, на то, как заострился его нос, как выступили скулы и ввалились глаза, под которыми появились темные круги. Полагаю, мой внешний вид сейчас был ничуть не лучше. Так бывает, когда ты понимаешь, что перед тобой куда большая дрянь, чем ты рассчитывал. У нас у обоих есть опыт ила, и мы оба знаем некоторые прописные истины тех, кто сюда ходит. Все молодые, читай появившиеся после гибели отца табунов, жеребята цвета лососины, где-то между нежно-розовым и бледно-красным. Этот же был угольным, чернее летней ночи. Бесконечная глубокая тьма, которая властвует на обратной стороне луны в доме сытого птаха. Невесть, как забравшаяся сюда, непонятно по какому капризу рут выжившее чудовище, видевшее мир в те времена, когда светозарных только пожрал ил, когда они сцепились из-за жажды обладания птицеедом. Древний бич всех храбрых людей, отправивший множество из них в гробницы, мимо которых мы только что прошли. Я приложил палец к губам, махнул к правой стене, мол, попробуем прокрасться мимо. Шипение сверху. Седьмая дочь на четвертой от земли гробнице, прижавшись к ней, таращила на нас фосфоресцирующие глаза. Забавляясь, она шепотом пропела. «Что таишься, риттер смелый? Что, колдун, ты загрустил? Вам не выйти за пределы той аллеи средь могил?» Гаденько и тихонечко хихикая, она прыгнула прочь, на следующую гробницу, а потом еще. Болохов дернулся, чтобы ее прикончить, но вспомнил, что кровь сейчас — это не то, что следует проливать рядом с жеребенком. Оставалось лишь наблюдать, как она, довольная собой, кривляется, корчит рожи, а после уходит, скрываясь в тени каньона. Рост ткнул меня кулаком в плечо, мол, давай дальше, но я все еще пристально вглядывался туда, где она исчезла. Я буду не я, если не знаю эту мерзкую породу. Слишком легко и быстро она убралась. Подозрительно быстро. Было прохладно, но мы оба страдали от несуществующей жары и потели, когда крались вдоль стены. Огромная черная клякса, покрытая слизистой пленкой, внезапно изменила свое глубокое мерное дыхание на более частое. По покатому боку пробежала мелкая дрожь, словно ветер оставил рябь на воде. Он глубоко спал, возможно, несколько лет переваривая то, что поймал ранее, но близкое присутствие солнцесветов уже постепенно вело его в нашу драную совами реальность. Вопрос лишь в том, сможем ли мы убраться до того, как он решит, что ему потребуется завтрак. Когда между ним и нами было шагов 50, в этой тяжело дышащей черной туше произошли некоторые изменения, и откуда-то из глубины выплыло нечто большое, величиной с фамильное зеркало в особняке Фрог, серо-белое мутное пятно. И центром этого пятна проступил бледный розовый месяц, колоссальный и странный серповидный зрачок. Я забыл дышать, но он появился, глядя на меня, а затем вновь скрылся в глубине мутного марева глаза. А затем и тот ушел внутрь, сменившись черной лоснящейся шкурой, покрытой серой слизистой пленкой. Из уголка рта Болохова стекала слюна, руна под языком мешала, лицо блестело от пота. Он переставлял ноги механически, не отрывая взгляда от жеребенка, стиснув кулаки до побелевших пальцев. Мы были как два недалеких цыпленка, только что вылупившихся из яиц и теперь марширующих мимо голодного крокодила. Каждый из нас с вами может догадаться о том, как закончат свой жизненный путь эти наивные ребята. Вонь дрожжевого теста и цветов ванили стала невыносимой. Но Рут миловала. Мы ушли на 200 шагов, и даже старая берцовая кость, громко хрустнувшая у меня под ногой, точно проклятущая сухая ветка, не привела к эффекту, которого мы страшились. Я показал Болохову большой палец, как это часто делали россы. И в этот момент с дальней гробницы, от прохода, из которого мы вышли, брошенной ловкой рукой прилетел камень. Он не достал до кляксы всего-то пары футов, упал, раскололся от удара на несколько плоских осколков. Я увидел скалящуюся седьмую дочь, замахивающуюся для очередного броска и лопающуюся алым облаком бисеринок крови, когда Болохов ударил по гадине. По мне, без разницы, от чего бы проснулся жеребенок. От упавшего на него булыжника или же от того, что кто-то коснулся дара рядом с ним. Результат одинаковый. Мы так и так прыгнули к нему в пасть. Из глубины тьмы выплыл серый глаз. Ярко-ярко-розовым пламенем вспыхнул серповидный зрачок. Он уставился на нас с равнодушием великана, увидевшего в своем доме случайных муравьев. «Прочь!» — крикнул я колдуну. «Живо, живо!» Болохов выплюнул на мгновение руну в ладонь, сказав: «Догонит. Прикончить его можно или сейчас, пока он вялый, или никогда. Я попробую. Сваливай! Ты же вроде хотел увидеть семью!» «Ну, надежды и мечту не выполнишь». Он пожал плечами. «Если остаешься, то не мешай и не попади под удар». Серая пленка на спине создания натянулась, когда странный отросток из спины стал расти вверх, а затем лопнула и сползла единым целым, как чулок или свиное чрево с колбасы в мясной лавке, с отвратительным, чавкающе-склизким звуком. А затем этот антрацитовый холм, неровная клякса, стал раскручиваться, раскидывая длинные отростки в разные стороны, обретая множество многощупалец, каких-то рук и лап, сокращающихся, блестящих, словно вылитых из земляного масла. Оно стало подниматься на этих опорах, бесформенное, похожее на медузу, и глаз прополз через все тело, исчез и вновь появился на одном из отростков. Примечание. Земляное масло. Нефть. Перед взором пронеслась парочка призрачных поленьев с глазами-плошками, волосами-паклей и злобным оскалом. Они врезались в этот раздутый, величиной железнодорожный вагон бурдюк. Вверх шибанули два черно-алых фонтана. Жеребенок, не имевший ничего общего с лошадьми, не издал ни звука. Лишь отпрянул от атаки колдуна, и несколько его руконог подкосились, заставив тушу накрениться на одну сторону. Я видел молодых особей. Там было просто тело, зубы, когти. Это же состояло из каких-то пут, жидкостей, узлов, тяжей, жгутов, веревок, раздутых частей и странно дрожащей студенистой плоти. Я не был готов к ответной атаке, но вампир оказалась готова. Ее свойство, доставшееся от кровохлеба, не видело разницы между колдовством и ударом вытянувшегося, похожего на копье щупальца, метившего Болохову в горло. Рука дернулась, сталь сверкнула снизу вверх, перерубая маслянистый канат, упавший к моим ногам. Редкий клевер вокруг расцвел маленькими цветками, напоминая о силе кровохлеба. Вновь белая ветвь прошлась по жеребенку, теперь появившейся из воздуха кровавой шестеренкой, отрезавшей ему задние конечности. И тогда эта черная клякса отпрыгнула назад, прямо на стену каньона, цепляясь за уцелевшие гробницы. Он растянулся отдельными тяжами, словно рыбацкая сеть со множеством ячеек и проступившими голодными глазами в совершенно разных частях, показывая свою истинную форму ловчей сети для храбрых людей. А после прыгнул на нас, забирая все пространство каньона, не спрятаться. Двое из ларца, как Болохов называл свои поленья, опять вступили в игру, ринувшись жеребенку навстречу. Тот прекратил атаку, уклонился, сжавшись в единый сгусток, зацепившись одной частью за ближайшую стену, напряг мускулистые лапы, чтобы оттащить свое тело, и кровавые фонтаны взорвались, не причинив ему никакого вреда. Щупальце, которое я отрубил, истекало черным дымом, обращаясь в маслянистую лужу. Я ждал новой атаки, уже понимая, что свойство клинка не сработает во второй раз подряд. Жгут, выскочивший из-за камней, оплел мою левую ногу, дернул в тот же миг, когда я отрубил его, едва не распоров себе икру собственным оружием. Но я все равно упал. Рывок был слишком сильным. Пока вставал, ловчая сеть, собравшись в единый бурдюк, уже нависла над нами, закрывая студнем небо. Не то чтобы я забыл о колобке, думал о нем какое-то время, когда он исчез в мальве, но потом он вылетел у меня из головы, так что я был удивлен, когда сизо-бело-алый шарик проскользнул мимо. На секунду я увидел проступившее знакомое детское лицо, а после оно сменилось рылом злобного существа, очень далекого от всего, что я видел. Колобок подпрыгнул, как прыгает мячик, ударил в лицо Болохова, залепив и глаза, и рот, и нос, превратившись в валую маску смерти, росскую личину, из-под которой густыми темными ручейками потекла субстанция, которой была хороша и опасна белая ветвь. Кровь. Черная масса рухнула на нас, подмяла под себя, прижимая к земле и руки, и ноги. Я увидел алый месяц мертвого зрачка всего-то в дюйме от себя и формирующуюся воронку пасти. А потом это желе пронзили копья крови, и оно слетело с меня, оставив после себя вонь подгоревшего хлеба. Глава 13. Билет для путешествия. Какие слова мне использовать, чтобы описать тот ревущий котел бурлящей крови, что пролился на кладбище храбрых людей? Как описать те ощущения, что вклинились в уши, застлали глаза, выжгли носовые пазухи и грубым наждаком прошлись по коже? Кипящая кровь, густая и смертельно губительная, заполнила древний некрополь, превратившись в опасное оружие. Ее мельчайшие фрагменты, став острыми чешуйками и метелью, завихрились вокруг меня, и несколько вылетевших из роя оставили глубокие царапины на правой щеке. Черный студень бросался на нас с молчаливой яростью, пытался достать бесконечно отрастающими лапами, но кровь рвала его, мяла, откидывала назад, топтала, останавливала. Болохов, ставший ее повелителем, отдавал в эту субстанцию все силы своего дара. А сил у него оказалось на удивление много. Не столько, сколько было у Аделии, или тем более у какого-нибудь в Йитине, но достаточно для того, чтобы мы прожили минуту и две. Большое достижение с учетом того, какая тварь нам противостояла. Нам. Колдуну, если уж быть честным. Как и во всех поединках с применением колдовства, в которых мне не повезло участвовать, моя роль сводилась к курице в горящем и полном лис курятнике. А потом кровь исчезла. Острые грани растаяли в воздухе, перестали выбивать каменные осколки из стен каньона, срезать мальву, проламывать уцелевшие гробницы. Тишина наступила оглушающая в тот момент, когда колобок серо-алой массы исполз с лица стоявшего на коленях Болохова на грудь и плечи, а сам колдун выплюнул жалкий прямоугольник с оплывшими углами, оставшийся от его руны. «Я пуст!» — прохрипел он, задыхаясь, кося на меня глазом, словно загнанная лошадь. Рос потратил все свои секторы. Я подхватил его подмышки, поволок прочь. Жеребенок не был убит даже после разрушительной магии белой ветви. Черный дрожащий студень корчился, сокращался, дымился. Из рваных дыр вытекали на землю мутные глаза с погасшим месяцем зрачком. Разбросанные по всему пространству видимого кладбища ноги, руки, щупальца кипели в дыму, превращаясь в лужи маслянистой жидкости. Но он все еще жил. Раскрывал оформившиеся пасти, смотрел уцелевшими бутонами глаз, пытался из разорванной плоти отрастить лапы. И, полагаю, со временем, и очень скорым временем у него это получится. Поэтому я помог Болохову подняться, а после, видя сколь неуверенные его шаги, подставил ему плечо, помогая идти. Грубо говоря, друзья мои, нам удалось унести свои ноги, пока наш противник искал свои. Мы затерялись в каньонах, ставших последним пристанищем храбрых людей, погрузились в дебри мальвы так глубоко, что найти нас не получилось бы у лучших ищеек. Лишь редкие седьмые дочери хихикали из укрытий, без всякой надежды на то, что мы поделимся с ними кусочком собственного мяса. После Болохов, державшийся лишь на силе воли, спал, восстанавливая истощенные силы, постаревший будто на 10 лет и негромко ругавшийся во сне. А я дежурил, положив саблю на колени, вслушиваясь в шепот старого кладбища. После мы шли и шли, пока не появились знакомые мне ориентиры, пока мы не выбрались к центральной спирали бесконечных гробниц, пока я не привел Росса к уже известной нам оплывшей воронке, оставшейся от магии Аделии, где внизу не нашлось даже костей тех, кого убили, Иды и Ларченков, седьмые дочери забрали свое. Они всегда забирают. Мы стояли в 5 шагах от врат, из которых только что вышли, совсем недалеко от шельфа, и розовая вода озера едва ли не лизала носки наших ботинок, а крупные кристаллы соли на берегу хрустели под подошвами. Болохов дергал щекой, подняв воротник, держа руки в карманах, ежась от внутреннего холода и глядя на месяц с усталой ненавистью полярного волка, считающего, что долгая зимняя ночь никогда не кончится. «Поверить не могу, что у нас получилось». «Мы еще не в безопасности», — напомнил я ему, помня, что даже в шаге от Андерита Ил может подкинуть проблем. «А насчет того, что получилось, здесь твоя заслуга». «Не так», — не согласился он, но не стал развивать тему. «За это я ему был благодарен. Глупо перечислять, кто, что, сколько и для кого сделал. Мы выступили маленькой командой, помогая друг другу, используя в нужное время нужные способности, и выиграли, во всяком случае, пока». «Ты, дери меня, совы, остановил жеребенка!» «Никому не говори!» Тон у него был сухой, точно пережаренный кусок антрикота. «Такой не прожуешь, даже если очень стараешься. Скорее подавишься». Я не очень удивился этой просьбе. «Не желаешь внимания?» «К дятлам его вместе с теми, кто хочет сие оказать. Будут проблемы. Я не расплююсь, если придет какой-нибудь великий дом. Они слишком обидчивы. Обещаешь?» Я вздохнул. «Не сдержу слова. Голова узнает. На кладбище, пускай и в диком углу, жеребенок. Эту проблему надо решать, иначе вскоре проход через некрополь будет недоступен для всех. Слишком важный путеводный перекресток Ила для знающих людей». Он цокнул языком. «Хотел бы я сказать, что ты не прав». «Тим не дурак, он не станет говорить о тебе, если будет такая возможность». «Ага». Болохов скорчил кислую рожу. «Обычно павлин поворачивается задницей». Он принюхался. «Никак костром пахнет. Проверим». Я подумал. «Что с твоими секторами?» «Восстановил, но не горю желанием касаться дара». «А солнце светы?» «В одном еще пара зарядов». «Не густо. Ладно. Только осторожно». Костер горел в 600 шагов от врат. Его сразу стало видно, как только мы поднялись из котловины озера. Язычок пламени дрожал среди высоких пальцеобразных камней, и сизый дым стелился вдоль земли. Нас увидели. Высокая массивная фигура поднялась, взяв в руки топор. Я узнал Ларченкова, а он узнал нас. «Она не с вами!» Его слова разбили мою ярко вспыхнувшую надежду. Болохов покачал головой. Телохранитель Лиды грязно выругался. «Слишком много экспрессий», — сказал сидящий у костра капитан. «Хотя я думаю точно так же. Жаль. Надеялся, что Ритессе повезло. Куда вас закинуло?» Он был все такой же чистенький, как и прежде, словно только что вышел из дома, а не провел в Иле несколько дней. Мало того, перед ним стояла открытая бутылка игристого, а на огне жарилось мясо, природу которого я, пожалуй, не желал знать. «Не был там никогда. Вернулись только благодаря кладбищу храбрых людей». «И мы, мой друг. Полагаю, каждый из порталов выбросил нас недалеко от алых врат некрополя. Дорога назад вышла относительно простой». «Я бы так не сказал, но стоило порадоваться, что кому-то повезло больше, чем нам». Болохов указал пальцем на бутылку, дождался кивка, хлебнул из горлышка. «Откуда?» «Встретили злых людей, ищущих руны. Мой замечательный спутник объяснил им, что негоже вести себя столь по-хамски. Но зато мы разжились кое-какими припасами, и теперь у нас пикник». Я посмотрел на насупившегося Ларченкова. «Госпожа Рефрейр...» «Увы», — Август развел руками. «Я очень хотел бы, чтобы она была с нами. Или с вами». Запах жареного мяса сводил с ума. Питались мы все эти 3 дня только собранными плодами. Я сглотнул слюну. «Мы с Болоховым, ты с Ларченковым. Хочу надеяться, что Ида с Берхеном». «Он был с нами. Риттер убил его». Телохранитель колдуньи тяжело опустился на землю. «Увы». Август принял бутылку у Болохова, отсалютовал чему-то невидимому, пролил драгоценную жидкость на землю. «Я не горжусь тем, как пришлось поступить». Я обошелся без подробностей. «Ваш покорный слуга не тот, кто стал бы осуждать капитана. Видел, как люди сходят с ума, не выдержав веса ила, упавшего на их плечи. Берхен, пораженный им еще прежде, имел мало шансов выкарабкаться. А что там было? Пустая оболочка, не способная двигаться и задерживающая тех, у кого еще есть шанс выжить, или существо, потерявшее все человеческое и бросающееся на окружающих, уже не важно. Результат един. Ибо Ил терпелив и всегда дождется свою жертву, даже спустя годы. Так было и так будет». «А здесь вы решили остаться ради поминок?» Ядовитый Болохов снова протянул руку и получил требуемое. «Ждали или тебя, или госпожу Рефрейр?» Капитан начал снимать с огня мясо. Без защиты солнца света мы Ил целыми не покинем. В цветках есть энергия?» «Да». «Тогда можно поесть и начинать путь к шельфу». «Нет», — сказал я. «Нет», — почти одновременно со мной вскинулся Ларченков. Капитан лишь понимающе улыбнулся. «Как вы собираетесь ее искать?» Колдун насмешливо поднял светлые брови. «Поймаете мозготряс и отправите через него письмецо в самые дальние уголки Ила. Здесь можно проходить 100 лет и ничего не найти. Люди исчезают постоянно. Пример как те точки у нас перед глазами». «Она может вернуться, как вернулись вы», — произнес Ларченков, но было понятно, что надежды у него почти нет. На суровом лице появилась печать бессилия. «Я не уйду назад без госпожи». Болохов поджал губы, всем своим видом показывая, что раз его соотечественник столь глуп, то он действительно не уйдет из Ила, а останется здесь навечно. «Есть идеи, Раус?» — спросил капитан. «Неудачные. Но вернуться на кладбище, выйти в каждое из существующих там ворот, проверить местность вокруг них по меньшей мере в 2-дневных пеших переходах, и так пока не улыбнется удача. Или она никогда не улыбнется. Занять это может несколько недель». Болохов снова поднял брови. Он помнил о шансе столкнуться с раненым жеребенком. «Это если все порталы находятся недалеко от врат». Капитан передал мне прутик с жарким. «Пока еще не знаю, система это или совпадение. Можно ничего и не отыскать». «С большим шансом», — согласился колдун. «Да и идея действительно неудачная». «И все же я попытаюсь», — сказал я. «Я бы не бросил Иду, даже если бы не было и такого маленького шанса, как сейчас». «Отрадно знать, что времена рыцарства из старых новелл все еще с нами». Август чуть устало потер кулаком левый глаз. «Но, по правде, Медуница, твой план и правда не стоит даже павлиньего помета. Слишком высокие риски». «Я с радостью приму любой более подходящий вариант. У тебя есть мысли?» Он сунул руку в карман и вытащил 3 бугристых камня, едва умещающихся на его ладони. Один был тусклым, серо-голубого оттенка. 2 других — ярко-лазоревые, с искрами внутри, похожими на далекие звезды, так испугавшие эльфи в улье. «Долби меня, дятлы!» Болохов подался вперед, чтобы быть уверенным. «Портальные камни. Как ты их добыл?» «Поймал», — последовал лаконичный ответ. Мы все переглянулись. Заявление из рода «Я дал пинок рабу ароматов, и он отблагодарил меня коробкой конфет». То есть довольно нелепо и совершенно невозможно. «И тебе не оторвало руки?» Из уст Болохова это не звучало вопросом. Очевидная констатация факта, так как не только руки, но и пальцы у Августа были на месте. «Как видишь?» Я вспомнил, что заметил, когда мы неслись по порталу, прежде чем нас начало выбрасывать в разные участки пространства, как капитан хватает руками обломки льда. Не льда, саму суть портала, его основу, камни. «В чем фокус?» Рос хмурился, он и вправду не понимал, как и я. «Если раскрыть секрет фокуса, то будет не так интересно». Август подкинул камни на ладони. «Вот наше решение». «Тут, друзья мои, мне, пожалуй, стоит упомянуть азы любой портальной магии, которая не является ни секретом, ни фокусом, а общеизвестна любому образованному человеку, в особенности, если он бродит по Илу. Портальное колдовство – часть умений серебряной ветви, утраченные в войне светозарных». «Ну, как утраченное? Я уже говорил, что лишь светозарные со своими прихвостнями умеют создавать порталы, в отличие от школы ветвей. Но базовые принципы творения этих штук, перекидывающих человека на очень большие расстояния, известны. Все порталы растят точно цветы, точно ульи. Принцип везде одинаковый, хотя подход разный. Ну и срок создания. Основа портала – семя. Это его краеугольный камень, без которого сложная волшебная структура или схлопнется, или попросту рассеется». Чтобы выстроить некоторые переходы быстро, светозарные используют муравьиных львов. Грубая работа, грубая сила, воронка, выплеск холодной зимы. Куда более сложные структуры требуют долгой работы и подготовки. Тогда портал можно спрятать в любом удобном месте, и найти его будет очень непросто. И возвращаясь к семени, это как раз портальный камень. Тот находится между 2 входов, где-то там. Он вечно летает в ледяном пространстве, давая жизнь этой дороге. На нем подпись создателя, все секреты и тропы, точный адрес. Обладая таким камнем, захваченным из чужого портала, ты обладаешь знанием. Проблема лишь в том, что поймать эту штуку можно только во время перемещения из точки А в точку Б. Поймать, да что там поймать, даже заметить его очень сложно. Но если тебе все же сопутствовала удача, и это получилось, то выжить после контакта с ним невозможно. В камне, пока тот плавает в теле портала, заключена такая мощь, что она в раз превратит человека в кусок льда, если только тот не колдун зеленой ветви. Эти ребята, благодаря их сильной защитной магии, если они ловки и внимательны, в состоянии выйти из портала на своих двоих вместе с камнем. Капитан как раз из зеленой ветви, но он бывший колдун, лишившийся дара, а вместе с